Глава 5. Битва. Бесчисленное количество воинов стояло вокруг скалы. Все были готовы к походу и битве. Белохвост, Чернохвост и Бронехвост стояли перед отрядом. Король же сидел на скале, удовлетворенно кивая. Однако голова его опять не слушалась. Он снова на мгновение вернулся в прошлое, во времена своей юности. Давным-давно он также находился здесь, в окружении солдат, и был настолько силен, что стоило ему топнуть лапой, как все королевство содрогалось. Мудроус не мог забыть свою последнюю битву. В тот раз он совершил ошибку. На протяжении всего пути к границе он был чересчур невнимателен и не замечал, что его супруга Чернолапка едет рядом с ним. Только когда войска прибыли на границу, он обнаружил, что супруга рядом. Он очень рассердился, притянул Чернолапку к себе и строго спросил: «Кто разрешил тебе здесь находиться?» Чернолапка не испугалась. Она спокойно посмотрела на звезды в небе и ответила: «Я только хотела посмотреть на границу, посмотреть и умереть». «Почему? Откуда у тебя такие мысли?» — поразился король. «На границе не каждый день идут битвы. Однако все эти годы ты всегда предпочитал быть здесь, а не со мной. Я знаю, по кому ты здесь тоскуешь». Чернолапка грустно посмотрела ему в глаза. Мудроус оторопел. «Что за вздор? Я сейчас же прикажу моим воинам доставить тебя домой». Но Чернолапка была непреклонна. Она осталась ждать окончания битвы, чтобы вернуться домой вместе с мужем. Королю ничего другого не оставалось, как приставить к ней для защиты несколько опытных солдат. В той жестокой битве обе стороны потеряли множество бойцов. Король собрал уцелевших воинов и вернулся в лагерь. Однако там его ждал кошмар. Чернолапка была вся в крови и едва жива. Мудроус рвал и метал, в гневе рыча на котов, не сумевших защитить ее. Но они все как один молча смотрели себе под лапы. Он подбежал к супруге, крепко обнял ее и прошептал: «Как же так? Не вини их», — пыталась улыбнуться Чернолапка. «Я сама хотела пойти биться. Я пришла сюда не для того, чтобы вернуться живой. Знаешь, я устала жить рядом с тобой. Ты никогда меня не замечал». «Все совсем не так. Нет, я только...» Мудроус хотел сказать, что просто-напросто скучал по белошерстке, но постеснялся сказать это вслух, особенно сейчас. «Не нужно говорить, я знаю». Чернолапка зажмурилась от боли. «Я знаю, что ты всю жизнь любил только белошерстку. Я тоже всю жизнь любила только одного кота. Тебя». Это были последние слова Чернолапки. Каждый раз, вспоминая этот момент, король горько плакал. Вот и сейчас. Чтобы солдаты не увидели его в таком состоянии, король вытер лапой морду и решил прыгнуть в другое место на скале. Однако, приземлившись, король почувствовал острую боль в пояснице. С большим усилием он встал на лапы и тихонько зарычал. «Ну и рухлядь, совсем ни на что не гожусь». Белохвост заметил, что с отцом что-то не так, прыгнул следом на скалу и спросил: «Отец, все в порядке?» Король с улыбкой отмахнулся. «Все в порядке, это просто старость». «Что-то мне подсказывает, что дело тут не только в этом, правда?» — допытывался старший сын. «Что ж, ты прав, мой мальчик». Король похлопал сына по плечу. «Настало время задать тебе один вопрос. Когда ты стоишь на границе и смотришь на диких кошек, что находится у тебя за спиной?» «Моя армия», — сразу же ответил Белохвост. Король покачал головой. «Мой отец», — была вторая попытка. Король также продолжал качать головой. «Мое королевство», — еще раз попробовал ответить белый кот. И снова неверно. Сын непонимающе посмотрел на отца. «Смерть. Сзади тебя стоит смерть. Запомни, если дикие кошки прорвутся на нашей земле, народ позади тебя будет ввергнут в пучину страданий». Белохвост бросил испуганный взгляд на отца. «Да, теперь я понял». «Что еще нужно запомнить? В бою все подчиняются приказам главнокомандующего. Он закален в боях и обладает военной интуицией». «Интуицией?» — переспросил сын. «Да. На поле боя случается очень много неожиданностей, поэтому нередко только и остается, что довериться интуиции». Король посмотрел на подошедших к скале главнокомандующего и Чернохвоста и с горечью вздохнул. «Война — не детская игра. Один неверный шаг — и все кончено». «Не волнуйся, отец, мы в точности будем выполнять приказы главнокомандующего», — сказал Белохвост, глядя на брата. Чернохвост смотрел вниз на огромное войско. На его лице появилась самодовольная ухмылка. На слова брата он не обратил внимания. Король почувствовал, что ему больше нечего сказать, и махнул лапой. «Выступаем». Когда главнокомандующий отдал приказ, солдаты зашагали мерным шагом. Перед скалой поднялась легкая пыль. Земля тряслась под маршем тысяч лап. Главнокомандующие сыновья шли вместе с войском, а король долго еще стоял на скале и смотрел, как вдали медленно рассеивается пыль и пропадают из вида войска. Про себя он молился: «О небеса, спасите и сохраните мое королевство». На границе уже царствовал холод. Горные хребты были укутаны в снежные шапки, и только кое-где виднелись черные ветки самых высоких деревьев. Дикие кошки, уже успевшие награбить достаточно еды, чтобы пережить стужу, разбили лагерь у подножия холма. Однако, заметив приближение королевских войск, а дикие кошки рассчитывали сохранить все припасы и силы, они отступили вверх по холму, разбили новый лагерь и стали ждать. Главнокомандующий привел королевские войска к подножию холма и приказал разбить лагерь. Враги издалека смотрели друг на друга, однако никто не решался напасть первым. Так прошло несколько дней, и уже сложно было подумать, что назревает кровавая битва. Чернохвост, наконец, устал просто сидеть и ждать. Он отправился к главнокомандующему выяснять, почему же они не наступают. Главнокомандующий объяснил ему: «Мы только прибыли и должны отдохнуть, реорганизоваться. Кроме того, снег довольно глубокий. Если мы нападем первыми, придется карабкаться на середину склона. Воины устанут, к тому же тогда у диких кошек будет ощутимое преимущество. Если они нападут сверху, мы не сможем отбиться». Белохвост слегка кивнул, соглашаясь со словами генерала. Однако Чернохвост был не согласен с Бронехвостом. Поскольку слышал, что эти дикие кошки были отправлены на Запад в наказание за совершенные преступления и почти все были инвалидами. Не слишком ли трусливо бояться этих заморышей? Чернохвост фыркнул. «Позвольте узнать, главнокомандующий, что же вы намереваетесь делать?» «Действовать так, как того требуют обстоятельства», — спокойно ответил на вопрос Бронехвост. Услышав провокационный тон брата, Белохвост напомнил ему: «Не забывай слова отца о полном подчинении главнокомандующему». «Слушайся, слушайся. С детства ты только и делаешь, что слушаешься». Чернохвост неожиданно вскочил. «Я скажу тебе одну вещь. Те, кто все время повинуются, недостойны быть королями. Разве ты не будущий король? Ты должен думать своей головой». Белохвост уже хотел что-то ответить, но главнокомандующий остановил его, а затем обратился к Чернохвосту. «Я правильно понимаю, что у тебя есть несколько конструктивных предложений? Расскажи». Чернохвост с самодовольным видом изложил свой план. Все очень просто. В последние дни я внимательно наблюдал за вражеским лагерем. Их главарь находится в самом центре. Нам следует сегодня же ночью неожиданно напасть на диких кошек, схватить главаря и показать, кто здесь главный. Даже если мы не поймаем его, мы застанем врагов врасплох и перебьем. И победа будет за нами. Бронехвост выслушал его с серьезным видом, затем улыбнулся. «Дикие кошки очень хитры», — возразил он. «Не стоит их недооценивать. Неожиданное нападение — обычный прием, которым они сами пользуются, поэтому к подобному там точно подготовились. Сейчас мы с ними соревнуемся в терпении. Кто первый не выдержит, тот и покажет свои слабые стороны». Морда чернохвоста омрачилась, и он вернулся в лагерь. Глядя на снег, покрывший белоснежным одеялом горы и долины, он совсем не испытывал умиротворения. Черный кот точно знал, зачем он здесь. Не для того, чтобы увидеть войну, не для того, чтобы быть тенью старшего брата, но для того, чтобы совершить подвиг и открыть глаза отцу на то, что именно младший сын достоин быть королем. Чем больше чернохвост об этом думал, тем больше разгорался его гнев. Как костер, когда в него подкидывают сухие ветки. Кот мерил шагами казарму, ведь ни сидеть, ни лежать он был не в состоянии. Нет, нельзя доверить руководство бронехвосту, нельзя позволить белохвосту забрать всю славу. Скорее всего, они в сговоре. Возможно, даже боятся меня. Боятся, поди, что именно я одержу победу над врагами, и поэтому плетут всевозможные интриги, чтобы меня остановить. Ха. Даже не надейтесь. Погодите, я уничтожу вражеское гнездо и захвачу главаря диких кошек. Вот тогда и посмотрим, что вы скажете, — думал чернохвост. Была глубокая ночь. Лишь полная луна освещала землю. Но вскоре, когда она спряталась за вершиной холма, можно было с трудом разглядеть лишь нечеткие очертания чернохвоста и его солдат, тихо крадущихся по склону холма вверх. Один из часовых, патрулирующих лагерь, все же заметил чернохвоста и попытался остановить. Но у него не получилось это сделать. Тогда он поспешил к главнокомандующему. В одно мгновение сон бронехвоста улетучился. Кот подскочил и потребовал объяснений. «Почему ты не остановил его?» «Он сказал, что имеет на это право». И если я еще раз попытаюсь его остановить, он прикажет своим подчиненным арестовать меня. Бронехвост понял, что пути назад уже нет, и немедленно отдал приказ Белохвосту срочно стягивать войска к холму. Нужно было спешить на выручку. Тем временем по дороге Чернохвосту с его отрядом не попалось ни одного препятствия. Даже часовых не было видно. Вторая половина ночи — самое сонное время. Вероятно, противники замерзли и решили поспать, раз битвы пока не намечалось. Двигаясь тихо, черный кот с соратниками приблизились к палатке главаря. К их удивлению, у входа тоже не было стражи. Чернохвосту представилось, как глупый кот безмятежно спит в палатке и не подозревает, что его ждет. Изнутри доносилось слабое мурлыканье. «Если мы схватим главаря диких кошек, то тут же отступим. Пусть они думают, что не успели его спасти. Ха-ха!» — думал чернохвост. Его хвост подрагивал в предвкушении. Одним прыжком он оказался внутри палатки и со всей силы нанес по голове спящего кота удар, силы которого хватило бы, чтобы отправить на тот свет любого. Однако, ударив, чернохвост застыл, как вкопанный. Его когти ударились обо что-то очень жесткое. Откинув покрывало, он остолбенел. Под одеялом оказалась груда камней. Вдруг из-за кровати выскочил дикий кот и, радостно завопив «Ха, как мы вас одурачили!», быстро выбежал наружу. Чернохвост тут же закричал: «Это засада! Отступаем!» Но, выскочив из палатки, он понял, что уже слишком поздно. Со всех сторон их окружали дикие кошки. Глаза противников излучали ненависть. Чернохвост в панике не мог придумать, что ему делать. Он замер на месте, мечтая провалиться сквозь землю. Без четких указаний его воины не могли действовать слаженно. В один момент орава диких кошек накинулась на них и завязался ожесточенный бой. Дикие коты беспощадно кусали и рвали зубами всех попадавших к ним в лапы. Чернохвост трусливо прятался за спинами своих солдат. Кот оцепенел от страха и ужаса, открывшегося перед ним. Он и подумать не мог, что настоящая война выглядит именно так. Жестоко, кроваво и неприглядно. Чернохвост был убежден, что будет в безопасности рядом со своими солдатами. Однако в одно мгновение от его уверенности не осталось и следа. Если бы он знал наперед, как все будет, то никогда бы не сунулся в это пекло. Когда Белохвост и главнокомандующий с войском добрались до лагеря диких кошек, ожесточенный бой уже был в самом разгаре. Они пытались прорваться через бьющихся котов и спасти Чернохвоста. Но это было невозможно. Старший брат без страха ринулся в бой, используя все свои навыки и силу. Дикие кошки разлетались от него в разные стороны, но, несмотря на все его умения и отвагу, враги продолжали наступать, что затрудняло дальнейшее продвижение войск королевства. Бронехвост дрался плечом к плечу с Белохвостом, опасаясь, что с будущим королем может что-то случиться. После нескольких часов битвы, когда уже начало рассветать, главнокомандующий почувствовал, что его силы на исходе. Он начал задыхаться. Лапы слабели, и каждый новый бой давался ему все сложнее. Еще чуть-чуть, и они бы проиграли совсем. Ему оставалось только одно. «Отступаем!» — крикнул Бронехвост. Белохвост очень хотел спасти брата, но понимал, что сейчас правильнее всего будет последовать приказу главнокомандующего и отступить. Взошло солнце и осветило поле битвы и отступление королевских кошек. Вершины гор окрасились в красноватый цвет. Такого же цвета было и все вокруг. Вернувшись в лагерь, Белохвост еще долго стоял и смотрел на склон холма. К нему подошел Бронехвост, похлопал по плечу и сказал: «Не огорчайся, малыш, война только началась». Белохвост кивнул. «У меня нет времени огорчаться. Я думаю, как спасти брата. Если есть хоть один шанс на его спасение, я им воспользуюсь». «Все поддержат тебя», — сказал главнокомандующий. Он тоже поднял голову и посмотрел на склон холма. «Но сейчас все, что мы можем сделать, — ждать. Если Чернохвост жив, дикие кошки обязательно этим воспользуются. И еще сделают свой ход».